А вы выходили на поверхность? Нет. А как выйдешь, когда наверху мохнатые? Тогда они могли приезжать, посмотрели, что все погибли и уехали. И что будем делать? Это я у вас хотел узнать, вы ведь умники, а не я. Надо подумать. Думай. Кстати, а чем вы занимались все эти дни? Собирали все ценное в эти ящики. Зачем? Она нам приказала. Она? Ну да, она угрожала, что прикончит нас. И что она собиралась сделать со всем этим добром? Не знаю, она нам не рассказывала. Допустим, вырубили бы вы ее этим железками, что дальше делать стали бы? Не знаю, но она нас достала. Мы не ее рабы. Судя по всему, вы здесь решили, что все это добро теперь ваше? Похлопал рукой по соседней коробке. Ты хочешь сказать, что оно твое? Лично мне ничего из этого не нужно. Можете все забрать себе. Судя по их скептическим физиономиям, понял, что никто из них мне не верит. Самым простым решением было бы прикончить здесь их всех, но не мог я просто так прикончить этих безоружных ботаников и дамочку вместе с ними. Ты вроде биолог, как говорил профессор. Биолог. А в качестве медика ты как? Я давно этим не занимался. Но сертификаты и разрешения у тебя есть? Есть, конечно. Это хорошо. Ты ранен. А ты только сейчас это заметил. Да я вообще удивлен, что ты жив. С такими ранениями ты давно должен был отправиться на перерождение. Так что у вас с лечебными капсулами здесь. Все лечебные капсулы находились наверху, здесь нет ни одной капсулы. Сам понимаешь, что с ними стало. Понимаю. А картриджи к ним есть? Они там же находились и заканчивались. Мы их заказали и их должны были доставить. А связь с Империей есть? У нас. Да откуда? А у кого она была? У профессора, у Аланы, у Шарила. А где находился центр связи? В главном здании. Значит, его больше нет. Мохнатые это здание сравняли с землей. Теперь понятно, почему нет связи. Давай вернемся к мохнатым. Что, по-твоему, их влечет сюда? Думаю, они получали приказ от Искина Древних. Вот так взяли и получили приказ? Ну да. Они ведь биороботы и не могли его проигнорировать. Ты видел, как они умирают? Разумеется. Просто идут под пушки и умирают. Допустим, что ты прав. Тогда почему Искин Древних раньше не отдавал такой приказ? Может, не мог или его все устраивало? Скорее всего, он оценивал наши возможности и проверял их. Поэтому разными группами и с разными задачами отправлял сюда мохнатых. После чего понял, что просто так нас не одолеть, и вооружил их новым оружием и отправил сюда. С какой задачей? Ну как с какой? Вернуть контроль над потерянной базой. Не сходится. Почему? Потому что мохнатые перебили почти всех и ушли. Осталось их здесь совсем немного. Значит, он приказал им уничтожить всех разумных здесь. Они выполнили приказ и вернулись к себе. Вот это больше похоже на действительность, и мы оба посмотрели на пришедшую в себя Элину. Она вначале зло посмотрела по сторонам, заметила нас, после чего посмотрела на свои пустые руки, потерла ушибленное место, зло посмотрела в мою сторону и, резко вскочив, рванула в приоткрытую дверь. «Догнать!» Услужливо спросил Валый. «Не стоит, она сейчас обратно прибежит, если, конечно, жива будет». «Почему?» В ответ из приоткрытой двери раздался женский крик. «Видимо, уже не прибежит». Впрочем, я ошибся, обратно она так же быстро влетела, как и выскочила отсюда. Однако теперь ее прямо по пятам преследовал мохнатый с клинком в лапы. За ними следом в помещение ворвались еще двое мохнатых также с клинками. «Снова я должен спасать ее задницу», — проворчал про себя. Помощников профессора как ветром сдуло сразу после появления в помещении мохнатых. Так что я остался сидеть на ящике в одиночестве. Элина решила искать спасение рядом со мной, тем самым перекрыла мне траекторию для стрельбы. Совершенно дикими глазами она посмотрела на меня, когда рядом с ее ухом пролетел десантный нож и воткнулся в приоткрытую пасть мохнатого. Впрочем, останавливаться она совсем не собиралась, легко запрыгнув на соседний ящик, стала быстро прыгать по ним наверх. Мохнатого мой нож отбросил назад и уложил на пол, но остался жив. Впрочем, это продолжалось недолго, я выдернул мачете из ножен и одним движением по горлу покончил с ним. Вот только я быстро понял, что сражаться в рукопашную с ними все-таки не стоит, у меня пока недостаточно сил для этого. Поэтому выдернул бластер из кобуры и несколькими выстрелами, практически в упор, и покончил с двумя другими. После чего спросил: «Валый, ты куда сбежал?» Мы еще не закончили наш разговор. Его голова показалась из-за ящика и осторожно поинтересовалась: «Что, уже все?» «Все. Вылезай». И, подойдя к мохнатому, выдернул из него свой десантный нож, после чего вытер нож о шерсть мохнатого и вернул в ножны. Валый настороженно приблизился и уселся на ящик, на котором раньше сидел. «Так на чем мы остановились?» — спросил у него, присаживаясь на соседний ящик. «Ты меня расспрашивал про мохнатых, и он показал на ближайшего к нам». «А ты много их убил?» «Не знаю, сбился на третьем десятке». «Солидно. Скажи мне, мы с профессором в поселении мохнатых проверяли оборудование и камеры, и что? Удалось профессору все восстановить?» «К сожалению, нет. Все оборудование и камеры вышли из строя. Мы собирались закупить самое новейшее оборудование с камерами, чтобы установить его у мохнатых в поселении с помощью дронов. А как ты думаешь, из-за чего вышло все оборудование из строя?» «Сложно сказать точно. Возможно, мохнатые что-то применили. А это не может быть связано с готовящимся нападением на нас?» «Думаешь, хотели скрыть подготовку к нападению?» «Не знаю, ты здесь биолог, а не я. Пока не исследуем оборудование, оставшееся там, нельзя сказать точно, но такой вариант исключить нельзя». «А чего тебя так интересуют мохнатые?» «Да плевать я на них хотел. Меня только интересует, вернутся они сюда или нет, и что от них еще можно ожидать?» «Боюсь, у меня нет ответов на эти вопросы». «Слушай, а это нормально». И он показал на третьего мохнатого. Тот по-прежнему оставался в живых, хотя и был тяжело ранен, он все еще пытался ползти к нам, вот только у него это плохо получалось. «Нормально. Он мне действует на нервы. Не обращай внимания». «Как не обращай внимания? Он ведь ползет к нам». «Не доползет, сдохнет раньше». «Да и потом ты, как биолог, должен быть привычен к ним. Мне они гораздо больше нравятся, когда никуда уже не ползают». «Какой ты, оказывается, привереда. Пришлось достать бластер и отправить заряд между глаз мохнатого». Только после этого мохнатый затих. «Вот так значительно лучше. Так что будем делать, Валый? Какие есть мысли на этот счет? Может, подождем помощи из колонии? Они уже давным-давно должны находиться здесь».